В минувшие с той осени годы вместилось многое, но в Веве... В молчаливом рассказе своем Стас перескочил вдруг далеко вперед, в предновогодние дни 2000 года. Тот час в Женевском аэропорту, когда до посадки на московский рейс оставалось совсем ничего, но самолет из Лос-Анджелеса, которым летел Стас, задерживался, был для Влады наполнен одним и тем же кошмарным видением. Бабуля валится на проезжую часть, покрытую разбитым асфальтом, в ямках которого мутно поблескивает пыльный лед, а пока еще уцелевшие места черны, бесснежны, но уже в трещинах. Лед заблестит в них не сегодня, так завтра. Бабуля валится и бьется в судорогах почти что уже под колесами ленд-крузера, черного и неудержимого. «Почему эпилепсия?» — кричала Влада, зачем-то придерживая живот, вовсе не тяжелый. С ее безотказными, тренированными, пластичными мышцами он и стройней не был бы тяжелым. А уж с одним-то... Разве у бабушки была эпилепсия? «Всю жизнь», — отвечал голос двоюродной бабушкиной племянницы, — «ты что, не знала?» И явственно слышалось непроизнесенное. «Ага, бросила ее, сбежала». Потом с той же интонацией. Потому она и в экспедициях никогда не бывала, боялась приступов. А потом опять и опять. «Ленд-крузер, черный». И в этом упорном повторении слышалась явная радость по поводу того, что кичливо раздувшиеся шины «Мишлен» в долю секунды волшебно приблизили продажу загодя отписанной ей, кстати, по настоянию Влады, квартиры. Лос-Анджелесский наконец сел. Они даже не очень-то и спешили к выходу, и Стас успел сказать: «Ни о чем не беспокойтесь. Я буду дочь любить, как свою. Лучше, чем свою». «Любить? Ты?» «Да, я. Буду любить, как положено, настоящему отцу. Больше, чем математику, философию, литературу, астрологию и стратегии инвестирования вместе взятые. А потом, когда уже летели... 16 лет назад вот так же почти сутки провел в летаках». Примечание. Летак, принятое у авиаторов ласковое название самолетов. Стас считал его не только более русским, но и более точным, нежели борт, происшедший от английского «борт», звучащего в переговорах пилотов с диспетчерами. Конец примечания. Сначала Якутск, Москва, потом Москва, Якутск. С мамой рядом сидел дядя Мамед, утешал ее. А мне было горько от того, что никто не утешает меня, хотя мое горе даже сильнее маминого. Знаете, мать меня, конечно же, любила, но не самозабвенно, не как бабушка Леа, будто бы строго-настрого разделила свои эмоции и чувства. Киржатская требовательность досталась мне, еврейская страстность — дяде Мамеду. «Ты ее ревновал?» «Ничуть. Довольно рано понял, что моего ничтожного отца и его омерзительную родню она ненавидит со староверческой непреклонностью и еврейским упорством, а потому ко мне всегда будет относиться с некой опаской. Не в них ли я удался? Даже когда учителя заливались в похвалах моим способностям, она говорила: ленив, трудится мало. И была, кстати, права, ленив. Зачем на себя наговаривать, рукотворные? Ты же трудоголик. Только когда интересно. А для староверов это кощунственно. У них работать, как и молиться, положено всегда и истово. Они же, по сути своей, протестанты, поэтому...» рукотворной. Забудь о староверах и протестантах. О Ницше и прочих забудь. Мне до родов всего 2 месяца. Меня нельзя напрягать. Рассказывай мне о людях. Маме, бабушке, дяде Мамеде. Названных сестрах. О детстве рассказывай. Что ж, он не умолкал, заговаривая ее боль и страх. Развлекал, боясь, как бы она опять не спросила, что же все-таки вынудило его стерилизоваться. И ему бы опять пришлось ответить. «Не хочу размножаться в стадии современного человечества», что обычно вызывало у нее приступ гнева, и уловка удавалась. Но сейчас, после сказанного им в Женевском аэропорту, не удалось бы. И вот он тянул время, повествуя со смешанными подробностями о том, как дядя Мамед, услышав однажды за ужином его разглагольствование по поводу связи философии Ницше с процессами тектонических сдвигов земной коры, сказал матери восхищенно: «Слушай, я ничего не понял, но ты родила гения». А мать уточнила со счастливой улыбкой: «Нет, мамиш, он был обычным, а гением стал после того, как ты у нас появился». И о том, как бабушка Лея опрометчиво заявила, что сойдет в гроб не раньше, чем Стас начнет свободно общаться на 3 языках. И он получил счастливую возможность, как бы продлевая ее дни, манкировать ненравящимся ему немецким. А еще про то, что пышные восточные красавицы Гюльнара, Тамила и Нигяр, дочери дядя Мамеда, узнав, что их названный брат столько лет добивается расположения какой-то воронежской девчонки, без конца выскакивающей замуж за кого-нибудь другого, стали жалостливо и насмешливо называть его Меджнунчиком. Примечание. Меджнун – герой истории о трагической любви Лейли и Меджнун, Маджнун, ставшей основой сюжета выдающихся поэм на фарси, тюркско-азербайджанском языке, физули, опер и фильмов. Существует даже романтическая версия о том, что Шекспир при создании «Ромео и Джульетты» неоднократно перечитывал перевод Низами. Конец примечания. И даже рассказал, потеряв осторожность, как Тамилла, поя его вкусным чаем под божественную пахлаву, наставляла: «Меджнунчик, для того, чтобы эта твоя Влада тебя полюбила, умных разговоров, клянусь, недостаточно. Ты вот как на нее смотришь? Ты, наверное, на нее смотришь так, как одна амеба обыкновенная. Правда, очень умная, смотрит на другую амебу обыкновенную, не такую умную. Конечно, она от этого за другого замуж выходит. На мне вот сегодня кофточка с декольте. Так ты ни разу за вырез не попробовал заглянуть. Ну и что с того, что как брат мне заглянул бы и покраснел? И я бы покраснела, но мне было бы приятно. А то, что даже не пытаешься заглянуть, мне неприятно. И любой женщине было бы неприятно». И он заглянул. И так ему увиденное понравилось, что покраснел не просто, а густо. Запунцовил даже. Даже зарделся. И схватил ее на руки и понес в спальню. А она причитала: «Дурак, неправильно ты все понял». Но потом устроила ему феерию, иногда, впрочем, шепча с сытой и нежной улыбкой полного счастливого удовлетворения: «Ты дурак, Меджнунчик, совсем все неправильно понял». Однако, встав с постели, они, как по команде, сделали вид, будто ничего, совсем ничего не произошло. И в дальнейшем Стас пожимал руку всегда весьма занятого и постоянно очень преуспевающего мужа Тамиллы, без малейших угрызений совести. Больше того, с превеликой благодарностью пожимал, потому что, наученный его женой и потому прозревший через несколько дней после произошедшего, поехал в Воронеж ради двух сумасшедших авантюр. И первая из них заключалась вот в чем. Дождался, пока начинающий рекламщик, муж Влады, тот, что номер два, выскочил утром из дома. В ответ на естественный вопрос Влады «Кто там?» чуть было не высадил дверь. А в ответ на второй, не менее естественный «Тебе кто разрешил без спросу являться?» сгреб в охапку и понес в спальню. Она же столовая, она же гостиная и кабинет на два компьютера. Понес в еще не застеленную и не остывшую супружескую постель. Это была легко удавшаяся авантюра. А второй, труднее удавшийся, чуть позже. Когда он нес ее, стиснув так, что не шевельнуться, она оказалась не в заурядной съемной квартире в спальном районе Воронежа, а на Камчатке, на куче лапника, в окружении сосен и елей, растущих с почти равномерной густотой, и берез, попадавшихся редко, однако столь живучих, что даже в конце января умудрились сохранить под тончайшей наледью часть листвы, желтой, но с пятнами упрямой зелени. А еще в Гродно она оказалась, в той ночи, когда дышала в одном ритме со Стасом. А также, что несколько странно звучит, в одном ритме с Сашкой, Пашкой, Мишкой и Яшкой. И что совсем уже невозможно понять, в одном ритме с Беловежской пущей, вплотную подступившей к заброшенной мельнице. Все, что Стас рассказывал тогда в самолете, Влада выслушала с неослабевающим вниманием. Она умела так слушать, когда речь шла о том, на что можно было, следуя методе советских критиков, навесить ярлык из гущи жизни. Но неизменно переполняясь яростным отрицанием, если Стас впадал в то, что расценивалось ею как бесплодное умствование. Нет, она не завидовала счастливому детству своего вахлака, своего рукотворного. Детству, в котором бабушка заставляла его говорить, перескакивая с русских фраз на английские, французские или немецкие. Она не завидовала тому, что его мать и заграничная бабушка составили для него программу чтения, согласно которой «Войну и мир» он обязан был прочесть в 13 лет. «В 13 лет, — говорила бабушка, — еврейским мальчикам справляют бар мицву». А какое совершеннолетие без Толстого? Примечание. Бар мицва — достижение еврейским мальчикам религиозного совершеннолетия. Конец примечания. И тому, что каждое воскресенье он обязан был посещать большой или концерты в консерватории, а в Третьяковку и Пушкинский ходил субботними вечерами, как на работу, подробно отчитываясь перед сном, какого художника или какой период изучал в этот раз. Но ее бесило, что этот огромный, отпущенный ему Богом капитал используется как-то не так, тратится на бесплодные умствования. Хотя какими бывают плодоносные умствования, она не знала. Ее бесило, что они всегда втроем. Едят с Ницше, гуляют с Ницше. Едва ли не любовью занимаются при деятельном участии Ницше. Ее бесило, что, валяясь на диване и уставившись в ноутбук, он зарабатывает гигантские деньги недоступным ее разумению способом. Вкладывает капитал в акции второго, третьего, пятого, десятого эшелонов. «Послушай, Господи, останови ты всю эту спекулятивную движуху. Сделай, Господи, чтобы так случилось, раз уж зачем-то попустительствовал тому, чтобы бомбы останавливали движение эшелонов с ранеными женщинами и детьми. Вкладывает, лениво выжидает, а потом продает в тот единственный момент, когда можно сорвать капитал и штрих, где каждый штрих означает едва ли не удвоение. И при этом сноб, засранец, вахлак, не радуется, а цедит презрительно. Быдлячьи забавы. Даже совестно участвовать, ей-богу. Почитаю, чтобы очиститься Киркегора. А это четвертый, который всегда с ними. Пятый — Витгенштейн. Шестой — Хайдеггер. Седьмой — Сартр. Чтоб им всем. Поищу перекличку с Фридрихом. Фридрих, он для него, видите ли, чувствует себя равным Ницше. Хотя сам-то ни строчки не написал. А еще лучше, идите ко мне. Я ненавижу вас сейчас особенно остро. И ведь шла. Не как к победоносному самцу, а просто потому, что для обхвата этими медвежьими лапами была рождена и предназначена, что бесило удесятеренно. И чувствовала себя рядом с ним простолюдинкой, которую государь полюбил за совершенные формы и редкостной упругости попу. Да какой там к черту полюбил? Просто интересно ему над нею с высоты своего величия посмеиваться, даже на «вы» называет, потому что на «ты» только с ровней, особенно если это ровня порадует властелина филеем, еще более упругим, или вахлак-засранец снисходит до нее, как снисходила до народа совестливая аристократия, которой вечно какого-то рожна не хватало, и в результате на него-то ее насаживали. Примечание. Рожон — кол, который для защиты территории от пеших и конных наклонно зарывали в землю заостренным концом наружу. Отсюда лезть на рожон, то есть неоправданно рисковать. Конец примечания. Влада слушала так внимательно, что забыла на секунду о гибели бабушки и даже похихикала над тем, каким образом незнакомая ей Тамилла их со Стасом соединила. Однако, когда самолет выпустил шасси и уже примерился к посадочной полосе, как баклан, мечтающий отдохнуть с трудом различимой палубе, спросила безразлично. «Все время путаю. Тамилла — это та из трех сестер, которая астролог для избранных?» «Да». «Это она сказала тебе что-то такое, отчего ты стал оберегать меня от беременности?» А потом и вовсе стерилизовался. Да. Это «да» совпало с ударом колеса бетон. И раздались аплодисменты, конечно же, благодарящие пилотов за то, что доставили живыми, но словно как спасибо Стасу, решившемуся на унизительную операцию. И он уже напрягся, ожидая страшного. Так что она все же сказала? Однако Влада спросила совсем другое, хотя и так же безразлично. «Ты меня любишь?» И подумала, что если он заведет в очередной раз волынку про Заратустру и признаки истинной любви, то она умрет, не откладывая ни на секунду. И на его совести государя и философа-мыслителя будет двойное убийство. Но Стас ответил: «Да. Я тебя люблю». И Влада от этого «да», от сказанного впервые «тебя», почувствовал себя абсолютно счастливой. Самолет катил к аэровокзалу, и в темноте казалось, будто он кружит на одном и том же малом пятачке, сомневаясь, нужна ли ему, гордому баклану, эта скучная палуба. Не взмыть ли обратно в небо, где гораздо труднее, но неизмеримо интереснее? А Стас вспоминал, как Тамила, от души поздравив Меджнунчика с обретением долгожданной Лейли, взялась составлять ее натальную карту. Возгласила: «Так, значит, родилась 19 декабря 1970 года в Воронеже и с некоторой завистью. 27. Какая молоденькая. Иногда бормотала что-то отрывочное и непонятное. Бесплодная луна в соединении с Лилит на куспиде пятого дома и Плутон в том же доме. Да что ж это такое? Солнце в Стрельце в седьмом. О, Аллах! Оппозиция Венеры в Скорпионе в шестом доме. Сатурн в Тельце в двенадцатом. Не может же так быть, чтобы одно к одному? Еще раз проверю. Наверное, не раз и не два проверила. И Стас почти задремал. Как вдруг заголосила. «Ой, все-все плохо!» Выпалила самое страшное и побежала в ванную. Когда Стас в своем молчаливом рассказе вспомнил еще, как отревевшаяся в ванной Томила позвонила сестрам, те примчались и в самом прямом смысле слова валялись в ногах у Меджнунчика, умоляя забыть про проклятую, эту порченную Лейли с такой ужасной натальной картой, бабушка Леа спросила, «Маленький мой, а что все же тебя в этой девушке так привлекало?»